Глава 12. Отъехала бронированная дверь. «Мы сдаемся!» — возникли угрюмые физиономии охранников. «Медленно опустите оружие на пол!» «Ага!» — помахивая трофейным МП-9, кивнул Тедди. Новая игра была ему по душе. Охранники выполнили. Калашниковы легли на каменные плиты. Туда же пистолеты. «Руки за голову, лицом к стене!» Ногой я задвинул оружие под металлический стол. Рядом пульт управления. На экранах картинка с видеокамер на лестнице. Там сейчас никого. Пока никого. Я оглянулся. Впереди широкий коридор. Ряды глухих железных дверей справа и слева. И вот за какой из них? А времени так мало. Где ключи? Почему у этих уродов нет ключей? «Как открыть двери?» — ткнул я одного стволом. «Спокойно!» — отозвался Тедди, склоняясь над пультом. «Че он там ковыряется, компьютерный придурок?» Я взвешиваю в руке гранату. В это мгновение в подвале негромко лязгает, и все двери справа и слева разом приоткрываются. Я мчусь по коридору. «Ксения! Вот где же ты?» «Ксюха!» «Но ты ведь здесь. Почему молчишь?» «Урою гадов. По стенке размажу». Щуплая фигурка с опаской выглядывает из-за дверей и с визгом бросается навстречу, повисает у меня на шее. Ее грязная куртка пахнет духами. «Я знала, что ты придешь». «Вот же глупая. Я и сам об этом не догадывался еще пару часов назад». «Ну вот, выпачкала меня оранжевой краской, оставшейся от того выстрела. Еще и смеется, уколовшись о щетину». «Мог бы и побриться ради встречи». «Хватит нежностей». Я аккуратно поставил ее на пол. Стрельнул взглядом. «Ага, порядок. Двое пленных торчат у стены». Тедди Фомин радостно лыбится. «И почему так долго?» — хмурит брови Ксения. «Что?» — опешил я. — Я заколебалась уже здесь париться. Тут лицо ее изменилось. Она увидела Тедди, потянулась на цыпочках и зашептала скороговоркой, щекоча мне ухо. — Денис, дай, пожалуйста, пистолет. — Зачем? — Надо кое-кого грохнуть. — Не дам, — твердо отказал я. — Людей надо убивать только в крайних случаях. Уточнил у тюремной охраны. «Сколько здесь узников?» «Узники» звучало как-то по-книжному, но, глядя на каменные своды, по-другому и не скажешь. «Двое вместе с ней», — отозвался Скорпион с нашивкой сержанта. «Маловато для такой обширной жилплощади. Вероятно, у Фомина были грандиозные планы». «Эй!» — позвал я. «Пора бы и второму зэку рваться на свободу». «Выходи, клуб закрывается!» Тишина. Неужто не хочет покидать гостеприимное заведение? «Какая камера?» — спросил я. 11-я. «Ксения, ну-ка пошевели его. Ждать никого не будем». Она проворно метнулась к дверям с цифрой 11, заглянула и взвизгнула. «Денис!» «Черт, ну вот что еще?» — поманил ее рукой. Ксения попятилась и зашептала. «Там вот и этот...» «Возьми!» — вручил я ей пистолет. «Держи всех на мушке. Будут дергаться — стреляй!» «В кого?» — прищурилась она, зыркнув на Тедди. «Во всех!» Пара прыжков, и я у двери, распахиваю ее ногой. Комнатка ярко освещена. Справа железная койка, на ней лежит девушка, симпатичная. Она спит, а рядом на табурете... Этого я знаю. Тот самый врач, который вытаскивал из меня пулю. Добрый доктор Айболит. Холеное лицо, интеллигентная бородка. Кажется, он заботливо охраняет сон незнакомки. Но я вижу его руку. Рука со шприцем у шеи девушки. Игла вонзилась в ее кожу. «Если выстрелишь...» «Мои пальцы все равно сожмутся, рефлекторно», — бесстрастно объясняет доктор. «Фак! У нас так мало времени. Захлопнуть чертову дверь, схватить Ксению в охапку и драпать, пока есть шанс вырваться из каменного мешка. Но вместо этого я уточняю. Что в шприце? Средство от бессонницы. Очень хорошее. 2 миллиграммов хватит, чтобы заснуть навсегда. Чего тебе надо? Выйти отсюда. Так иди. Пожимаю я плечами. Свободной рукой он касается щеки девушки. «Очнись, Майя!» Та открыла глаза и непонимающе моргает. «Встань!» — приказывает Айболит. «Встаю!» — вяло отзывается девушка и медленно поднимается с койки. Доктор поднимается вместе с ней. Его чемоданчик остается на полу. Айболит аккуратно обхватывает девушку за талию. Стрелять в шприц я не рискну, поэтому отступаю, освобождая двери. Вместе с заложницей доктор выходит из камеры, и я оказываюсь у него за спиной. «Можешь убить ее, а можешь отпустить. Мне без разницы». Доктор вздрагивает и оглядывается. Я равнодушно поднимаю ствол МП-9 и целюсь ему в лоб. «А есть ли хоть одна причина, чтобы оставить тебя в живых?» Он застывает, как под гипнозом, не мигая таращится на оружие и разлепляет сухие губы. «Есть такая причина, Денис Воронин. Очень серьезная». В зрачках у него плавает страх. «Я морщусь. Не люблю крыс, загнанных в угол. Да я их и вообще не люблю». «Говори, и лучше сразу убери шприц. Я нервный, могу случайно нажать спуск». Он улыбается фальшивой, вымученной улыбкой. «Я ведь тебе помог, Денис, и еще буду полезен». «У меня лопается терпение». Его рука медленно, как в рапиде, опускается. Игла покидает плоть девушки. «Ты многого о себе не знаешь, Денис». Резкий щелчок. С остановившимся взглядом Айболит кренится вперед. Роняет шприц и валится у моих ног. Кровь из простреленного затылка стекает на белый воротник. «Зачем?» — хрипло спрашиваю у Тедди. «Он был опасен», — щурится младший Фомин, отводя ствол Ганса. «А теперь уже нет. Он ведь хотел что-то сказать». «И ты бы ему поверил?» — скалится Тедди. Ксения хмуро молчит, поигрывая пистолетом. Я перевожу взгляд на заложницу. Та стоит, пошатываясь, и будто не замечает лужу крови у своих ног. Я встряхиваю ее за плечо. «Эй, как там тебя? Майя?» Девушка сонно моргает. Снизу вверх таращится на меня безумными глазами куклы. Они у нее серые, зрачки расширены. «Привет, медведь!» Звонко хихикает. «Что ей кололи, уроды?» «Лекарь нам не докладывал», — испуганно отзывается сержант. «Он выполнял приказы хозяина». «Да, у папаши богатая фантазия», — подмигивает Тедди. А я едва перебарываю желание выстрелом погасить его ухмылку. «Так, назад в камеру. Здесь чемоданчик доктора. Инструменты, препараты, незнакомые надписи на флаконах и бутылочках. Проклятье! Ни черта в этом не смыслю! Должно же быть какое-то противоядие! Я ведь не могу волочить на себе эту сдвинувшуюся блондинку!» Младший Фомин высунул голову из-за двери. «Дэн! Уйди! Там наверняка есть стимулятор, Next-14. Мне его раньше кололи. Мозги чистят, как наждаком». Я вытаскиваю чемоданчик в коридор. При ярком свете опять изучаю содержимое. Да, есть. Ампула для инъектора 2 мл. И сам инъектор тоже имеется. «Нашел?» — уточняет Тедди. Я поднимаю глаза. А стоит ли ему верить? Или лучше вкатить вертоману пробную дозу? Но не получится. Ампула Next-14 только одна. Вставляю ее в инъектор и закатываю девушке рукав. Черт, на венах следы от уколов. Кажется, эскулап в волю здесь порезвился. Нажимаю гашетку инъектора, и прозрачная жидкость уходит в тело Майи. А ей все равно. Слегка хлопает девушку по щеке. Она вяло улыбается. «Ничего, сейчас подействует», — успокаивает Тедди. «Вот когда сейчас, когда каждая минута на счету?» Майя вдруг начинает крениться. Едва успеваю ее подхватить. Усаживаю на пол и замечаю капельки пота, выступившие у нее на лбу. «Нормально», — улыбится младший Фомин. «Сейчас будет как огурчик». Я слегка встряхиваю девушку. Все бестолку. «Денис!» — вдруг раздается голос Ксении. Что-то не так в ее интонациях. Я оборачиваюсь. «Посмотри-ка сюда!» Бросаюсь назад к пульту управления. Там на экранах темные силуэты в шапочках-масках. Кажется, это первый пост на самом верху лестницы, у единственного выхода в коридор. Изображение гаснет, экраны затягивает серой мутью. Мышеловка захлопнулась. «Тедди, двери!» Пока Ксюха караулила скорпионов, я попытался вручную справиться с замками. Поддавались они с трудом. Младший Фомин уже рядом. «Но сделай же что-нибудь!» «Ого!» Сквозь толщу металла звуков не разобрать, но мне явственно чудились шаги на лестнице. «Давай быстрее!» Тедди коснулся пары клавиш, и с глухим лязгом запоры наконец встали на место. Последний экранчик внешнего обзора мигнул, показывая фигуры в черном, и ослеп. Я взял бутылку воды со столика, жадно выпил глоток. Скорпионы осмелели. Сержант то и дело косился в сторону входа. Кажется, он все понял. «Но и чего уставился?» «Вам не уйти». «Тебе тоже. Ксения, их в камеру номер один». «А вот интересно, на что этот мордоворот рассчитывал? Добраться до внешних дверей и заплатить за свою шкуру нашими головами? Но ясно главное. Никогда прежде он не имел дела с Ксюхой. Прыжок. Волосатые пальцы мелькают в сантиметре от ее лица. И два сухих отрывистых звука. Сержант падает. Воет, зажимая рану на колени. «А ну давай, тащи его!» Приказываю я второму. Скорпион торопливо волочит своего начальника в камеру. Ксения толкает железную дверь ногой. Щелкают, автоматически срабатывая замки. Теперь эти уроды взаперти, но и мы тоже. Разве что апартаменты у нас чуть просторнее.